Раздел 23. На другой день пан Рудецкий с дочкой уехал домой. Вскоре, по случаю Великого Поста, общество перебралось в Варшаву. Обе княгини приехали туда, чтобы помолиться в варшавских соборах, Стефа с родителями, чтобы приготовить приданое, а Вальдемар, чтобы видеть Стефу. Он привез и пана Мачея. В столицу прибыли Трестка с князем Францишком, что до Брохвича он приехал еще раньше. Паня Рудецкая произвела хорошее впечатление, нравилась княгине за ее спокойный характер и тактичность. К тому же княгиня видела, с каким уважением относится к будущей теще Вальдемар. Пан Мачей, впервые увидевшись с паней Рудецкой, страшно взволновался и ощутил смутную тревогу. Это была дочь покойной Стефании. Догадавшись обо всем, пани Рудецкая с врожденной деликатностью поддерживала вежливый разговор, но свободных, непринужденных отношений между ними так и не установилось. Стоял Великий пост, нельзя было устраивать большие приемы, и потому княгиня с паном Мачеем собирали у себя лишь нескольких близких друзей. Стефа инстинктивно не хотела показываться на глаза аристократам в качестве невесты. Вальдемар не настаивал, боясь всего, что могло бы причинить ей хоть малейшее расстройство. В тех случаях, когда все же приходилось посещать приемы, где были незнакомые Стефе представители высшего круга, ее и Вальдемара сопровождала младшая княгиня. Супруги Рудецкие предпочитали вообще не появляться в свете. Стефа была занята с восхода до заката. В мелочах ей помогала панна Рита при неотлучном Трестке. Надежды графа крепли. Рита относилась к нему внимательнее, чем прежде. Тоска ее ослабла, превращаясь в легкую меланхолию. Рита примирилась с неизбежным. Однажды на малом приеме у княгини Стефа впервые после осенней охоты встретилась с графиней Чвилецкой и ее дочерью. Высокомерная графиня собиралась было недвусмысленно выказать свое нерасположение Стефе, но присутствие майората и старой княгини не позволило ей решиться даже на пренебрежительный тон, не говоря уж о словах. Графиня и Стефа приветствовали друг друга сдержанно, но по всем правилам хорошего тона. Панна Паула Чвилецкая, невеста барона Вейнера, наоборот, с неподдельной радостью пожала руку Стефе. Все мужчины, знакомые со Стефой по Глембовичам, теперь посматривали на нее удивленно. «Невеста моя рата!» Но что бы они про себя ни думали, всем было известно, что майорат — человек разборчивый и требовательный, а значит, он знал, что делает. Среди прежних ее знакомых она не увидела одного барского. Он и его дочь наносили визиты одной лишь старой княгине, да и то, скорее отдавая дань этикету. При встречах с майоратом графиня Мелания держалась величественно и холодно. Вокруг нее увивались многочисленные претенденты на ее руку, но она никак не решала сделать выбор. После краха всех ее надежд заполучить Михоровского нелегко было отыскать человека, способного хоть в чем-то сравниться с ним. Наибольшие шансы имел князь Занецкий, отягощенный, правда, огромными долгами, но зато украшенный титулом и громким именем. В салонах одно время сплетничали, что Мелания хотела бы видеть своим супругом князя Лигницкого, которому однажды отказала, а потом одумалась. Но она тем временем обручилась с Занецким, но почему-то не любила, когда об этом говорили. Выходя однажды из модного магазина, графиня увидела выходивших из кареты Майоратта, молодую княгиню Подгорецкую и Стефу. Мелания поклонилась княгине, но притворилась, будто не замечает Стефа, однако искоса ухитрилась во всех деталях рассмотреть ее фигуру, элегантный весенний костюм из темно-голубого сукна с шиншиллами и маленькую шапочку. Когда швейцар с поклоном отворял дверь двум дамам, застывшая на тротуаре графиня издала полный злой иронии смех. Княгиня и Стефа удивленно обернулись в дверях. Графиня выглядела ужасно. Ее вызывающая осанка, пылавшие злобой глаза, перекошенные гримасой губы делали ее воплощением величайшей ненависти. Стефе это причинило невыразимую боль, а княгиня произнесла довольно громко: «Дура!» и принялась успокаивать взволнованную Стефу. Княгиня Кристина Турыньская, тоже стремившаяся когда-то завоевать сердце Майората, переживала поражение по-иному. Она просто перестала бывать в обществе. В то же время, пытаясь как бы ненароком встретиться где-нибудь со Стефой, чтобы взглянуть на нее со стороны. Увидев Стефу на концерте в филармонии, а потом на прогулке в Лазенках, княгиня призадумалась и горько шепнула себе: «Ничего удивительного, что эта девушка его очаровала». Вечером у зеркала, сравнивая свою вызывающую красоту Гетеры с обаянием и прелестью юной невесты Майората, княгиня вынуждена была признать, что оказалась побежденной. Разглядывая фотографию Стефы так пристально, словно хотела проникнуть в ее мысли, княгиня Кристина, не глупая и справедливая по натуре, решительно вынесла приговор. Это не пустенькая кокетка, это прекрасная душа. Она любит не Майората из Глембовичей, а Вальдемара. И она перестала ненавидеть Стефу. Но тоска по Вальдемару пожирала ее. Она понимала, что их роман, длившийся уже года два, теперь обязательно кончится. Отчаянных писем Вальдемару она не писала, но попросила ее навестить. Майорат приехал, ничуть не колеблясь. Кристина была для него не просто любовницей, с которой предстоит расстаться. Он уважал ее за ум и благородство души, и в его глазах она стояла неизмеримо выше графини Сильвы и нескольких подобных. Свидание длилось недолго. Майорат был исключительно вежлив, но держался непреклонно. Поняв, что Мехоровский твердо намерен порвать с ней, княгиня готова была расплакаться, но сдержалась. Во-первых, она была не юной девушкой, а разведенной молодой дамой. А во-вторых, знала, что Вальдемар терпеть не может сцен с истерикой и рыданиями, и даже порывая с ним навсегда, не хотела ронять себя в его глазах. Они распрощались, как светские люди, вежливо и учтиво, не вспоминая о минувшем и без пожеланий друг другу на будущее. Пожав руку Вальдемару, княгиня сказала лишь: «Что ж, ты бросил играть по маленькой и поставил на карту все. Уверена, ты наверняка выиграешь, но что до меня, хотела бы я принадлежать к тем счастливым натурам, которых ничуть не трогает переход зари в серую мглу». Майорат молча поцеловал ей руку и удалился. Он поехал прямо к Стефе, знавшей об этом свидании. Вальдемар откровенно рассказал ей о своей холостяцкой жизни, и она ощущала к княгине смешанную с сочувствием симпатию. Когда по салонам разнеслась весть, что княгиня уехала в Испанию, Многие были на нее злы, не в силах простить ей столь неслыханную уступчивость. Все с большой надеждой ожидали скандала, новой вспышки сплетен, и вдруг Кристина так их подвела».